Ильинична глянула сквозь дверную щель в горницу, вернулась вместе. «Ну, слава Богу, слава Богу!» — закрестился старик, приподнимаясь на локте, всхлипывая. Книга вторая. Вторая книга Тихого Дона в основном охватывает исторические события периода февральской буржуазно-демократической революции, монархический заговор генерала Корнилова, первые дни Великой Октябрьской социалистической революции и дает картины борьбы с контрреволюционными выступлениями на Дону в конце 1917 и начале 1918 года. Трудность художественного воссоздания всех этих событий заключалась прежде всего в том, что конкретный исторический материал ко времени создания романа был еще совершенно не изучен. Не были опубликованы многие важные документы, не было научных исследований, дающих достаточно полное и глубокое освещение эпохи. В числе печатных источников, содержащих некоторые исторические сведения, можно назвать лишь книгу Владимировой, «Контрреволюция в 1917 году», «Корниловщина», «Москва», 1924 год, и газетную публикацию «Где находятся войска Корнилова?» «Известия Ростова-Нахичеванского совета рабочих и солдатских депутатов от 2-15 сентября 1917 года». Известный интерес представляли сообщения буржуазной периодической печати – пребывание в Москве генерала Корнилова, «Русское слово» от 15-28 августа 1917 года, побег генерала Корнилова, Деникина и прочих, «Русское слово» от 21 ноября 4 декабря 1917 года, а также многочисленные мемуары белых эмигрантов, бывших вожаков контрреволюции Деникина, Лукомского и других, не отличавшиеся исторической объективностью. Весь этот пестрый и разноречивый материал, критически отобранный художником, был использован в работе над романом. Отрывки из незавершенной повести «Донщина» составили основной текст тех глав четвертой части романа, в которых переданы эпизоды корниловского мятежа и которые сюжетно не связаны с историей Григория Мелехова. Введение в роман ранее написанных отрывков не было механическим. Писателю пришлось их тщательно переработать для того, чтобы сохранить единство композиции и стиля, не нарушить цельности и стройности произведения. В ряде случаев текст романа свидетельствует о детальном знакомстве Шолохова с архивными источниками и мемуарной литературой. Некоторые из документов органически вошли в текст книги. Многие детали, особенно данные о настроении широких народных масс, о столкновениях различных социальных групп и политических организаций, писатель черпал из устных воспоминаний живых участников событий. Во второй книге «Тихого Дона» большое место отведено историческим лицам, среди которых мы встречаем деятелей свергнутого революцией царского строя, руководителей различных политических партий, атаманов казачьих войск, белогвардейских генералов, вожаков Донского войскового круга и других. Органически входят в действие романа и образы представителей революционного народа Подтелкова, Кривошлыкова, Щеденко, Головачева, Минаева, Лагутина, изложению подвигов которых посвящена почти вся пятая часть романа. Известно, что такие выдающиеся борцы за утверждение советского строя на Дону, как Федор Григорьевич Подтелков, 1886-1918, Михаил Васильевич Кривошлыков, 1894-1918, Иван Лагутин с первых же дней революции решительно встали на ее сторону и благодаря своим незаурядным способностям смогли оказать решающее влияние на весь ход борьбы с контрреволюцией на Дону. Наиболее значительное место из этих лиц в романе отведено Подтелкову. Федор Григорьевич Подтелков родился в бедной казачьей семье на хуторе Крутовском Усть-Хоперской станицы. Трехлетним ребенком он лишился отца и воспитывался в семье деда. В 1912 году Подтелков был призван